Глава 7. Доктор Тул не игрушка. «Кто первый заговорит о разводе, тот забирает себе всех детей», — сказала Дженни. «Вы не представляете, сколько раз это спасало нашу семью». Она шутила, но священник не улыбнулся. Наверное, был слишком молод, чтобы понимать такие шутки. Он только смущенно заерзал на стуле. Дети меж тем возились вокруг него точно суетливые неугомонные муравьи, а у самой маленькой слюни текли прямо на его ботинки. Он осторожно поджал ноги, словно опасаясь обидеть ребенка. «Да, но мне кажется...» — он осмотрительно выбирал слова. «Вы сами уже были разведены, не так ли?» «Дважды», — Дженни хихикнула. Это еще больше озадачило священника. «А Джо только один раз», — добавила она. Муж улыбнулся ей с дивана. «Если бы у меня не хватило ума оставить девичью фамилию, — сказала Дженни, — мой медицинский диплом был бы похож на записную книжку с адресами людей, которые только и делают, что переезжают. Зачеркнутые имена, над ними записаны другие, потом опять вычеркнутые и вписаны новые. Полнейший хаос. Доктор Дженни Мария Тул Бэйнс Уайли Сент Амброс». Священник был из тех бесцветных блондинов, чьи волосы кажутся стеклянными. Лицо у него было такое красное, что Дженни подумала, уж не страдает ли он гипертонией. Впрочем, возможно, он просто смущается. «Итак, — сказал он, — миссис, то есть доктор Тул, доктор Тул, по-моему, все трудности у Слевина от непрочности, от отсутствия стабильности в семье. Так сказать, из-за смены отцов». «Отцов? О чем вы говорите? Слевин не мой ребенок. Он сын Джо». «Что?» «Джо — его родной отец. И был им всегда». «Прошу прощения», — извинился священник. И покраснел еще больше. «Так тебе и надо», — подумала Дженни. «Ведь каждому ясно, что медлительный толстяк Слевин с его пепельными волосами — сын Джо. Дженни — миниатюрная, темноволосая, а Джо — внушительный бородатый блондин, настоящий медведь, с чуть раскосыми голубыми, как у Слевина, глазами. Ее постоянно тянуло к крупным мужчинам. Рядом с ними она казалась себе такой изящной. «Слевин, — сказала она священнику, — его сын от первой жены Греты, как, впрочем, и все остальные дети, которых вы здесь видите, кроме Бекки. Бекки моя, а остальные шестеро — его». Она нагнулась, чтобы отобрать у малышки кость, которую притащила собака. «Так вот, Грета, жена Джо, бросила их». «Бросила?» — повторил священник. «Насовсем», — весело сказал Джо. «Смылась из Балтимора. Один прекрасный день, когда я был на работе, она оставила детей у соседки, вызвала машину с грузчиком и вывезла из дома все, буквально все, что у нас было, кроме детской одежды. Ее она сложила аккуратными стопками на полу». «Боже праведный!» — вздохнул священник. «Забрала с собой даже ребячьи кроватки и пеленальный столик. Как прикажете это понимать? Единственное, что мне приходит в голову, она так привыкла быть с детьми, что не представляет себе иной жизни. Видно, в самом деле решила, что ей понадобится детская кроватка, где бы она ни находилась. Когда я вернулся в тот вечер с работы, мне пришлось немедленно отправиться к Сирсу и закупить кучу кроватей. Там, наверное, решили, что я открываю мотель». «Вы только представьте себе», — сказала Дженни. «Джо в переднике готовит малышке молочную смесь. Он, естественно, растерялся, пришел в отчаяние. А встретились мы вот как. Джо вызвал меня среди ночи, когда малышка заболела краснухой. Он безнадежно отстал от жизни. Вот уже лет 20, как педиатры не принимают вызовы на дом. Ну, я пошла, сама не знаю почему. Возможно, потому что они жили в двух кварталах от моего дома. И он был в таком отчаянии. Открыл дверь, как был, в полосатой пижаме с ребенком на руках. Я влюбился с первого взгляда, едва она появилась на пороге». Джо разгладил бороду, и золотистые вьющиеся волоски пробились между его толстых коротких пальцев. «Он решил, что я фея», — сказала Дженни, «с медицинским саквояжем в руке вместо волшебной палочки. Трудно сопротивляться мужчине, который нуждается в твоей помощи». «Дело не в этом», — сказал Джо. «Ну, тогда уйти от мужчины, который восхищается тобой». Он спросил, есть ли у меня дети и куда я их деваю, когда ухожу на работу. Я сказала, смотря по обстоятельствам, иногда за моей дочерью приглядывают девочки-подростки, иногда старушки, а то и мать, если у нее есть такая возможность, брат или соседка, а бывает, Бекки просто-напросто сидит у меня в приемной и готовит уроки. Я сразу понял, что она не мелочная, — сказал Джо священнику, — не суровая, не из этих серьезных чопорных дам. «Да», — коротко сказал священник, оглядывая комнату. В этот день Дженни не успела заняться уборкой. Он сказал, ему нравится, что я разрешаю детям виснуть на мне. Сказал, что в последние годы дети страшно раздражали его жену, понимаете? Вот так все и началось. А я уже дала себе зарок больше не выходить замуж. Решила, что мы с Бекки вполне проживем вдвоем, так оно спокойнее. И тут появляется этот Джо со своим выводком. Малышка была совсем крохотная. Ее только что отняли от груди, и едва я взяла ее на руки, она повернула ко мне головку и открыла ротик. Ясно, она еще все помнит. Интересно. Дженни улыбнулась священнику, который в самом деле был удивительно молод, прямо-таки мальчик, с широко раскрытыми удивленными глазами. «А почему это мы вдруг заговорили на эту тему?» «Слевин», — напомнил священник. «Мы говорили о Слевине». «Ах, да, Слевин».